Наталья Горбаневская. Начиналось все сам издата. Начиналось все сам издата. Начиналось с переписывания стихов. Когда не было машинки от руки, а машинок не было почти ни у кого. Или, я помню, у Галины Андреевой была машинка такой допотопности, что клавиатура была не с буквами, а с кружочками, а по ним надо было водить палочкой. Ставилась палочка в такое положение, чтоб можно было ударить по клавишам. Комнат своих тоже почти ни у кого не было. Все мы жили вместе с родителями. Я помню, у одного знакомого устроили дома выставку. Ну, выставку абстракций каких-то. Вот у него была отдельная комната в родительской квартире. Такого ни у кого. У меня не было машинки до 1964 года. Потом мама подарила, чтобы я могла написать диплом. Но до того я занималась сам издатом на чужих машинках. У Алика Гинзбурга было уже 3 готовых выпуска синтаксиса, так я их не один раз перепечатала. И вместе с ним готовила уже 4-й, который не вышел из-за его ареста. «Реквием Ахматовой» я переписала от руки, сидя у нее, и сразу куда-то помчалась. Помчалась, перепечатала и дальше уже раздавала и говорила: «Я вам даю экземпляр, вы мне вернете мой еще один». И так, я думаю, от меня не меньше 100 экземпляров «Реквиема» ушло. Это по самой нижней границе. Потому что я каждый раз снова еще перепечатывала, находила, где перепечатывать. А с тех пор, как у меня появилась своя машинка, я написала свой диплом и защитила. Я, конечно, стала заниматься сам издатом уже вовсю. Перепечатывала. В 1966 году Юра Голанцков делал «Феникс-66», а Алик Гинзбург — свою книгу «Дело Синявского и Даниэля», которая потом с легкой руки западных издателей стала называться «Белая книга». Он сам так ее не называл. «Вы понимали, что вы занимаетесь подпольной работой?» «Ну, тогда все этим занимались. Был даже анекдот, как бабушка для внука перепечатывает на машинке «Войну и мир», потому что он читает только сам издат». В общем, перепечатывать сам издат в тот момент было не опасно. Потом уже позже, да. Хотя тоже зависело, какой сам издат и где. Например, в Москве, скажем, находили «Реквием» на обыске, то иногда даже не изымали. А на Украине в 1973 году, я не помню, в каком провинциальном городе, арестовали Рейзу Палатник, и у нее «Реквием» фигурировал в приговоре как изготовление и распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный общественный строй, 190 прим. Статья Российского кодекса, 187 прим. Украинского. Примечание. Рейза Палатник была арестована в 1970 году в Одессе. Примечание Макарова, мемориал. Конец примечания. Западное издание, там издат. По крайней мере, в 60-е, начале 70-х изымали Мандельштама, Ахматову, Гумилева. Но бывало по-всякому. У меня во время 2 обысков в октябре и декабре 1969 года было так. Кроме следователей из районных прокуратур присутствовали еще 2 человека, не назвавшиеся, то есть явно из КГБ, как бы консультанты. И вот у меня на полке стоял 1-й том американского Мандельштама. И один из этих 2 молчаливый, ни разу рта не открыл. Оба раза глянул и не взял. Там издат держать дома было, в принципе, не менее опасно, чем сам издат, особенно если это политические, как, например, Авторханов. А потом в те же годы появился фотоиздат. Было гораздо легче переснять на пленку и потом отпечатать на фотобумаге. Помню, в круге 1 мы читали большой компанией у Павлика Литвинова вслух, перекладывая эти фотолисточки один за другим. Мои друзья Ирина Максимова и Виктор Сипачев занимались исключительно фотоиздатом. Нет, не исключительно. Я к ним приносила все, они и перепечатывали тоже. Начиная с 1-го номера «Хроники», я им регулярно ее приносила. И у них на фотопленках все сохранилось. Примечание. Из интервью Нателли Болтянской, «Эхо Москвы». Конец примечания. «Волхонка пахнет скошенной травой, словно Ван Гог прошелся по пригорку. а граф Румянцев, скинув треуголку, помахивает вверх по маховой, помахивает в острую косой, покачивает острую косичкой, но пропорхни по тротуару спичкой, и полыхнет волхонка полосой, потянется от скверов и садов чистейшая, душистейшая копоть, и лопаться начнут в ладоши хлопать камни обоих каменных мостов. А мне посредь пустынной мостовой, сгибая и распахивая локоть, по маховой, по мху сухому плакать. Поплачь, поплачь, как тетерев косач, скоси глаза, уставься в небеса, не уставай, коси, не остывай, сухой и горячую травой пропахла кособокая волхонка, а город тих, как тихнет барахолка, когда по ней проходит постовой.